Благодарности. Мне всегда очень важно написать слова благодарности в конце своего романа. Вроде бы книгу ты пишешь сам, но, боже, разве она создается в одиночку? Я счастлива, что меня окружают люди, которые готовы поддержать, выслушать, даже если иногда их задача — предложить мне новую стену, от которой мои идеи отскочат, а потом сами встанут на свои места на страницах книги. Эстель, спасибо за этот третий роман, за это третье наше сотрудничество. Ваши небольшие комментарии на полях всегда вызывают у меня улыбку. Ваш острый глаз и подсказки каждый раз поражают. Спасибо, что помогли мне стать автором, которым я всегда стремилась быть. Спасибо и за вашу дружбу. Самюэль, моя огромная любовь. Я вечно буду благодарна тебе за терпение и умение выслушать. Спасибо и за то, что у тебя есть ключ от моей головы, и время от времени ты освобождаешь меня от лишних мыслей. Камила, спасибо за ваше мнение опытного читателя. Спасибо за то, что назвали эту историю глубоко человечной, и за то, что вселили в меня уверенность написать, наконец, этот роман, который я так долго в себе вынашивала. Спасибо за Бриндиль и Бриош и их собачьи объятия, когда они мне нужны. Пьер и Луиза, у меня нет иного способа отблагодарить вас за талант, любовь и всю мою жизнь в целом. И все же я никогда не устану повторять. Спасибо за все. Коллектив Hear2Bytes, благодарю за доверие, присутствие, профессионализм. Браво и спасибо. Матильда, спасибо за самых красивых выдр, которых я обязательно когда-нибудь где-нибудь вытатуирую. Вы, читатели, вы невероятные. Исполняете мои мечты, воплощаете их в жизнь. Я закончила писать этот роман во время коронавирусного карантина, в разгар кризиса, тревоги и неопределенности. И именно ваши посты дали мне понять, что он важен, даже если ничто прочее больше не имеет смысла. И как вы, безусловно, ждали, спасибо Мину, что ходила по моей клавиатуре и усердно правила фразы. Ты — настоящее солнышко в моей жизни.